последний жрец. Звонок надрывал внутренности, рассыпаясь, колол уши своим дребезжанием. Но теперь, оставшийся позади, он не пугал так сильно. Впрочем, сидевшая на жестком корне, словно на скамье осин, все равно вздрагивала. Даже покинув давящие, крошащиеся стены разрушенной школы, даже устроившись удобно и скинув ботинки, чтобы трава щекотала голые пятки, она не могла успокоиться. Руки то и дело тянулись к сухим золотистым колосьям, шелестящим, покрытым жесткими волосками. Осин водила по ним ладонью, иногда сминала пальцами. Один колосок она сорвала и, тряхнув им в воздухе, точно погремушкой, заложила за ухо. Совсем рядом, слева, привалился плечом к древесному стволу Вальдекрис. Его идеей было покинуть стены, слишком тесные для четверых, и разместиться на природе, в самом сердце острова, в облаке цветочных ароматов, медовых и сладких. От них, таких ярких, осин иногда чихала в рукав, стараясь сделать это тихо. Звучал чих, впрочем, так, будто телега попала колесом в колдобину, скрипуче и трескуче. Вальдекрис посмеивался, качая головой, за что в него прилетал полный укора взгляд. Утоптав в траве место мягкими бежевыми лапами, Вельварин, наконец, улеглась. Пригнувшиеся к земле колоски образовали вокруг нее гнездо. Циэль же, устроившись у нее под боком, плела из луговых цветов увесистый венок. Пальцы ее ловко, проворно соединяли стебелек за стебельком в косу, которой она то и дело любовалась. Тонкий хвост свернулся вокруг лап, и иногда его кончик шуршал в траве, отвлекая Циэль. Она дергала ушами, замирала, присматривалась, и тут же, звонко засмеявшись, возвращалась к своему занятию. Сердце острова пульсировало аномалиями. Вальдекрес умело выискивал их и наносил на карту, подписывая каждую. В этом ему помогала Вельварин, которая называла их иначе — шумящие искорки, но знала каждую, от самой безобидной до лишившей жизни ни одного человека. За долгие и долгие годы она насмотрелась на гостей. Они приходили нечасто и были слишком уж хорошего о себе мнения, чтобы лишний раз проверить безопасность своего маршрута. Тьерри Карце. Вельварин выставила перед лицом ладонь с растопыренными пальцами и зевнула в нее. «Так вот, значит, каким ты стал». «Когда Дом Солнца принял тебя, ты был совсем детенышем», — мурлыкнула Циэль, полностью сосредоточившись на венке. «Головной убор вечно сползал тебе на глаза. Как же живо я помню это», — добавила Вельварин, и Циэль, опустив голову, вновь украшенную гладкими блестящими волосами, хихикнула. Ветер всколыхнул пряди, и бусины мелко застучали друг об друга. «Как видите, я вырос». Вальдекрес сделал шаг вперед и развел руками, показывая себя во всей красе. «Правда, за столько лет люди обычно приходят в негодность», — протянула Циэль, мазнув взглядом по его фигуре. «Ты обращаешься или крылатой памятью, или ничем», — сказала Вельварин, проведя рукой по воздуху. Она будто поглаживала по спине невидимого зверя. «А ты все тот же глупый мальчишка, совсем маленький для того, чтобы дружить с девочками». Хмурая осин, в очередной раз хрустнув колосками, вытянулась, замерла и, медленно поворачивая голову, осмотрела всех участников беседы. Молодую Циэль, которая сейчас напевала себе под нос задорную мелодию, пока пальцы ее плясали по мелким синим цветкам, задумчивую Вельварин, подставившую лицо встречному ветру и блаженно прикрывшую глаза, жизнерадостного Вальдекриза, доставшего из-за пазухи куб и теперь державшего его на кончиках пальцев. Странный предмет то взлетал повыше, то приземлялся на подушечке. Механическое щелканье давно не звучало, а золотистое свечение было едва заметным, точно он устал. «А ведь я все еще храню тебя у себя внутри», — мурлыкнула вдруг Циэль. Казалось, улыбка ее ненадолго поблекла. «Ты не похож на себя старого. Такой красивый!» Голос вновь сделался счастливым. «Вот только почему ты так и не вышел в сад? Там было весело». «Циэль», — одернула ее Вельварин холодно, таким тоном обычно отчитывают за непослушание. «Прости», — совсем тихо ответил Вальдекрес. «Я был...» Он помедлил и все же закончил. «Дурак. И совсем не разбирался ни в садах, ни в девушках». «А сейчас?» — звоном колокольчиков рассмеялась Циэль. «В одном из двух, точно». Присоединяться к разговору не хотелось. Осина без того чувствовала себя чужой. Она отказывалась понимать, откуда у Вальдекриза еще два имени, Как он связан с Домом Солнца и тем более с Вильварин и Циэль, которые, судя по рассказам, жили здесь, когда острова еще не поднялись в воздух, а аномалии существовали разве что в сказках и историях уставших путников. Четыре слова, последний жрец Отца Солнца, не объяснили ничего. Асин чувствовала скребущуюся в горле обиду, но хорошее воспитание, папино воспитание, не позволяло показать это, не давало громко требовать ответов от собеседников, которые, по сути, ничего ей не должны. Она надеялась лишь на то, что Вальдекрис помнит о своем обещании, и иногда поглаживала мизинец. «Скажи же мне, Вальдекрис», — обратилась к нему Вильварин, учтиво назвав новым, привычным уху Асин именем. «Что за сила до сих пор питает тебя жизнью?» Асин мысленно поблагодарила ее за этот вопрос. Сама она сейчас не смогла бы его сформулировать, в голове сталкивались лишь обрывки фраз, и даже в них она путалась. Сам же Вальдекрис, казалось, наслаждался солнечным теплом и не собирался продолжать разговор. Изредка он бросал в воздух вместе с кубом какое-то размышление, смысл которого не улавливал никто. Даже всезнающая Вильварин лишь лениво дергала ухом. «Я думал, ты, творение Танеда Танвара, должна понимать», — улыбнулся он. Куб поднялся над пальцами и негромко щелкнул. «Я, как и ты, лишь человек. Я не могу знать все. Иначе перестала бы гадать, что свело с ума последнего...» Вильварин осеклась и тут же поправила себя. «Предпоследнего жреца Отца Солнца». «Никому из нас не дано знать всего. Но вас растил Танет Танвар, а меня просто позвал Дом Солнца». Он замолчал и прижал пальцы к виску, будто невидимые молоточки застучали в голове, и стук их отозвался болью. «Жрец жив, пока того желает Дом Солнца», — так говорил Танет Танвар. «Но ты сказал, что Дом Солнца не нужен этому миру». Пока двое говорили, Циэль ходила туда-сюда, а рядом с Вильварин ее ждал наполовину сплетенный венок. Среди высокой травы она выискивала спрятавшиеся цветы, белые и голубые, которые аккуратно срывала и складывала стебелек к стебельку на свой локоть. Асин наблюдала за ней, изящной и тонкой, будто не настоящей, в то же время ожидая ответ Вальдекриза. Только бы ветер не унес его. Позвоночник Асин обратился железным стержнем, который она болезненно ощущала всей спиной и основанием шеи. «От него остались руины, но он еще дышит и помыкает мной». Вальдекрис усмехнулся так устало, что Асин стала не по себе. Она попыталась поймать его взгляд, но он смотрел на черную крышку куба, в которой не отражался. «Как он?» — ожила Вильварин. Она распахнула глаза, приподнялась на лапах и села. Хотя она старалась сохранять спокойствие, от волнения ее грудь часто вздымалась. «Где он?» — спросила она совсем тихо. «Далеко», — почти мечтательно ответил Вальдекрис. И это не объясняло ровным счетом ничего. Асин почувствовала, как щиплет в носу, как мир вновь размывает слезы, но не стала делать с этим ничего. Лишь улыбнулась и в очередной раз провела ногой по колоскам. Она совсем не знала человека, которого считала другом, вернее, хотела считать. Разгоревшийся день наполнялся теплом и светом. Он согревал мокрые щеки Асин, трепал ее ласковым ветром по взъерошенным волосам. Солнце, то, которое Вильварин и Циэль нежно звали отцом, зависло над бескрайним океаном, танцуя бликами на волнующейся воде. Асин силилась увидеть это, но перед глазами был лишь неухоженный зеленый остров, переходящий в безоблачную синеву небо. «Я бы хотела вернуться», — призналась Вильварин, тяжело сглотнув. «Сейчас Дом Солнца мало похож на то, чем был когда-то. Он почти не помнит себя и постоянно требует». Ничего не понимая, Асин встала. Нежные ступни больно укололи мелкие камешки, сухие комья грязи и колоски. Они припали к земле и хрустнули тонкими нитями своих позвоночников. Но она лишь поморщилась и медленно, будто во сне, повернулась спиной. К Вальдекризу, к Вильварин, к их пустому разговору, не давшему никаких ответов. Покачиваясь маленьким безвольным маятником, она обошла участливо шелестевшее густой кроной дерево, прижалась к нему лбом и пробежалась пальцами по жесткой коре, повторяя ее узор. Отросшие ногти цеплялись за выступы, замирали на каждой галочке и плавно сползали ниже по напоминающим реки изгибам. «А эта девочка», — когда Вильварин заговорила, Асин крепко зажмурилась, готовясь к словесной пощечине. «Твоя?» Лицо тотчас обожгло. Послышалась мягкая улыбка Вальдекриза. Ее и правда можно было услышать. По негромкому хмыканью, с таким звуком она обычно и появлялась на губах. «Моя!» Без колебаний ответил он, и трава зашуршала под его ногами. Асин слышала, как этот звук подкрадывается все ближе. Она не решалась открыть глаза, повернуть голову. Вдруг налетит ветер, пригнет к земле желтоватую на кончиках траву и вместе с цветами, облетевшей листвой, унесет еще и человека, который так бесстрашно. В присутствии двух любопытных пар глаз подошел к ней. Она почувствовала кожей его тепло, так близко он остановился, и, негромко фыркнув, принялась стереть локоть, которого коснулась жесткая манжета закатанного рукава. На плечи тут же опустились теплые ладони, не давая опомниться, развернули Асин. И на мгновение она, казалось, забыла, как дышать. Вальдекрис взял ее за подбородок, мягко поднял упавшую на грудь от усталости и обиды голову и прижался губами к ее лбу. Надолго. Сердце успело выдать дробь из 10 ударов, прежде чем он отстранился. Слезящиеся глаза видели лишь улыбку полумесяца и рваные волосы, обрамлявшие вытянутое лицо. «Ханна», — выдохнул он. Она помотала головой. Сейчас казалось, что этим именем он отгораживался от нее, становясь совсем чужим. «Аси», — сказал он, — «совсем как папа, с упадающей последней буквой». И уши ее от этого обращения вспыхнули. «И долго вы собираетесь там миловаться?» — поинтересовалась Вильварин. В ее тоне не было желчи, но Асин почувствовала себя нашкодившим ребенком. И когда Вальдекрис обернулся, спряталась за его спиной, чуть пригнувшись. «Знаешь, Тьерри, Вальдекрис». Она перемахивала с одного его имени на другое легкой бабочкой. Выглянув, Асин увидела, как она аккуратным жестом поправляет волосы, заводит прядь за оплетённое шрамом ухо. «Мы никогда не бодрствовали так долго, чтобы надышаться, насмотреться». Слеза блеснула в уголке глаза, но Вильварин не смахнула ее. Позволила скатиться по щеке и, ненадолго зависнув на подбородке, упасть в траву, затеряться в буйной зелени где-то рядом со сложенными одна на другую пушистыми лапами. Устроившаяся рядом Циэль мелко кивнула, как будто чихнула в плотный, тяжелый венок, куда вплетала колосья и полевые цветы. «Я не хочу засыпать снова», — шепнула Вильварин, прикрыв глаза. Она не обращалась никому, просто бросила сокровенное желание взвившемуся ветру, который тут же подхватил его и унес далеко-далеко. Царство двух богов. «Смотри, смотри, Вильварин!» Циэль засуетилась. Она топталась передними лапами, смешно переваливаясь, и показывала свое прекрасное творение. Видимо, они и правда давно не наслаждались простыми радостями, раз самый обыкновенный венок вызывал столько восторгов. «Красиво, Циэль!» Вильварин кивнула и позволила себе легкую улыбку. Не усталую, не вымученную, настоящую, на которую способен лишь кто-то близкий. «Иногда мне кажется, что моя кожа из камня». Усмехнулась Циэль, чуть сморщив нос, а взгляд ее стал отсутствующим. Будто она с разбегу прыгнула в море собственных мыслей, подняв в воздух сотни кристальных брызг и обдав ими окружающих. «Я уже не чувствую ничего. Но сейчас они колют мои пальцы, Вильварин». Она легонько кивнула на цветы в своих руках. «Когда-то я о таком даже не думала. В детстве я не обращала внимания, что шерсть мягкая, ваза гладкая, а ее черепки, наоборот, острые. Понимаете?» Она обратилась ко всем и ни к кому, но не стала дожидаться ответа. «Я бы очень хотела вспомнить, как это — ходить босиком». Вальдекрис обернулся, схватил Асин за запястье, точно собирался закружить в танце, но вместо этого лишь поставил ее перед собой. Пальцы его поглаживали с тихим шелестом грязные рукава ее рубашки. Он напомнил отца, когда тот хотел, чтобы Асин заговорила с приехавшими издалека гостями. Она сделала глубокий вдох, словно перед долгой горячей речью, и на выдохе бросила короткое, немного неловкое. Щекотно. И тут же услышала звонкий смех Циэль. В отличие от сестры, она вытирала ладонью слезы, но те все равно падали на тонкие, будто стеклянные лепестки цветов, и замирали на них прозрачными бусинами. «Послушай меня, Булка, Аси!» Стоявший за спиной Асин Вальдекрис дунул на ее макушку и хохотнул. «Запутался в твоих именах. Я... Нет, не виноват даже». Она чувствовала по этим паузам, как он пытается подобрать слова. «Но я как-то не ожидал, что так выйдет». «Что ты хочешь?» — устало спросила Асин, не понимая, к чему он ведет. «Я впервые вижу тебя такой, и... Знаешь, я не хочу тебя такой видеть. Ты...» «Будто пустая оболочка, в которой был человек, но потерялся», — весело мурлыкнула Циэль, прикрыв глаза и покачивая головой. «О!» — радостно выдала она. «Благодарю», — с облегчением вздохнул Вальдекрес. «Я бы сам до такого не додумался. В общем, Аси, если хочешь, я готов ответить на один твой вопрос. Любой. Предельно честно. Чтобы ты улыбалась, злилась, ругалась, только не плакала». Но в голове зашумел ветер. На месте океана вопросов, которыми задавалась Асин, образовалась пустота, и теперь она, черная и голодная, пожирала все оставшиеся мысли. Асин беспомощно посмотрела на свои дрожащие ладони, пытаясь собраться и сказать хоть что-то. Приоткрыла сухие губы. Наверное, самым очевидным было бы спросить, кто он, но даже она, куда более простое и понятное существо, не смогла бы ответить на подобный вопрос внятно. Она Асин, дочь Джихая и Маритар, крылатый человек. Она девочка над океаном, любительница книг и та, у кого никогда не было друзей. Она — творение двух богов, нижнего и верхнего, выпускница первого училища, владелица небольшого клочка земли. И в этих словах все и ничего. Асин продолжала размышлять о себе, о доме, об отце и о матери, беззвучно шевеля губами, пока не замерла, уставившись на колышущиеся тонкие стебли, на венчики цветов, похожих на маленькие оранжевые солнца. Их танец завораживал, а сердцевинки напоминали разорвавшуюся сигнальную гильзу. «Что такое дом солнца?» — прошептала Асин, разглаживая большим пальцем складочку между бровями, ведь если будет часто хмуриться, она так и заляжет, злая и некрасивая. «А ты умеешь задавать вопросы, хитрая маленькая булка!» — захохотал Вальдекрес, уткнув кулаки в бока. Цель обернулась, ненадолго отвлекшись от венка. «Почему ты не добавишь оранжевых?» Глухо поинтересовалась Асин. Теперь вопросы сыпались из нее точно зерно из прохудившегося мешка. Не кстати. «Это для Вельварин. В ней нет ярких цветов, только спокойствие, облака и небо», сказала Циэль с такой уверенностью, будто заготовила ответ заранее. Вельварин, услышав ее размышления, одобрительно кивнула. Давно-давно, когда Асин росла, меняя молочные зубы на коренные, папа рассказывал ей легенду о том, как боги, верхний и нижний, решив, что им вдвоем легче со всем справляться, придумали каждому человеку пару. Асин очень нравилась эта история. Она тогда сидела на папиной коленке, довольная, облизывала измазанную варенье ложку и болтала в воздухе ногами в новых ботиночках, шнурки которых извивались двумя жирными червяками. Асин всегда была интересна та часть, где боги творили людей из земли и огня, из ветра и солнца, стараясь сделать так, чтобы они дополняли друг друга. «А из чего я?» Тормошила папу она, но каждый раз он давал один и тот же ответ. «Из конфет». И это ее вполне устраивало. Цель и Вельварин напомнили ей и о том времени, и о той легенде. Так, одну из них соткали из чистого неба, и была она холодной и далекой, но такой прекрасной. А для второй взяли немного солнца, чтобы она грела и озаряла. Асин задумалась об этом, ненадолго вынырнув из тревожной пучины, и когда Вальдекрис заговорил, возвращая ее в реальность, вздрогнула и тряхнула головой. «Вы называете его Бесконечной башней?» Он вновь вертел в правой руке пугающий черный куб, который теперь молчал, как самая обычная бесполезная вещица. Разве только дверь подпереть, чтобы не закрывалась. Легенды о Сии не появляются из ниоткуда. Им нужна почва. И чем плодороднее почва, тем убедительнее легенда. Вот почему есть те, кто ходит ночью на причал и ищет Бесконечную башню. «Как моя мама?» — вновь нерешительно спросила Асин, наблюдая, как взлетает в воздух куб, поворачивается и падает острым углом на ладонь Вальдекриза. «Как твоя мама? И не только она. На самом деле Бесконечная башня — ничто иное, как разрушенный и окончательно сошедший с ума Дом Солнца. Те, кто видел ее, могли запомнить разве что лестницы, ведущие в пустые арки, и кружащиеся в воздухе обломки часовни. Дом Солнца просит собрать его, вернуть то, что потеряно, и тогда все встанет на свои места, если верить его голосу. Каждый раз он ударил себя кулаком в грудь, сжимающему мое сердце. Это больно, Аси. Порой я ненавижу его так сильно, как только могу, а потом, знаешь, отпускает. Тьерри Карце, мальчишка, кто же знал, что и тебя постигнет эта участь? Ласково. По-матерински произнесла Вельварин, положив ладонь под ключицу. «Такой же вечный, как и мы, хранящий в себе человеческое, но все же отчасти лишенный его». «Значит, выходит, этот куб...» Снова вопрос, хоть и незавершенный. И пусть Вальдекрис обещал честно ответить лишь на один, Асин отчаянно хотелось, чтобы он раскрыл перед ней все карты. И мир, сделавшийся в одночасье таким незнакомым и чужим, стал чуточку понятнее. Она смотрела на Вальдекриса, покусывая губы, и ожидала, когда он, подобно Циэль и Вильварин, подхватит ее рваное предложение, продолжит, не дав ему раствориться в шуме ветра и шелесте листвы. «Глаз бога, Аси», — отозвался Вальдекрис. Сделав шаг навстречу, он подхватил ее ладонь и медленно поднял, будто приглашал на танец. Движение отозвалось в сердце, взгляд Асин замер на его пальцах с длинными ногтями и выступающими костяшками. И она продолжила, опустив голову и поклонившись. «Что такое глаз бога, Вальдекрис?» «Своеобразный посредник между миром, домом солнца и жрецом». «Шаг». Вальдекрис сократил дистанцию между ними. Ладонь Асин коснулась его груди, и куб ожил, затрещал, как коробочка, по которой стучат палочками с толстыми деревянными головками. Часто и громко. Медовый свет лился из щелей, но утопал в солнечном. Вплетался в него точно лента волосы. Вальдекрис качнулся, и Асин повторила его движение. «Он должен отвечать на любые вопросы жреца, ну, или он уже изрядно поломался, или изначально показывал лишь то, что хотел». Не отводя взгляда, он плавно отступил и увлек ее за собой. «Сколько раз я сейчас не смотрел в него, он показывает одно и то же». Делая паузы после каждого слова, Вальдекрис закружил Асин. Так ветер кружит опавшую листву. И она попыталась довериться ему, в то время как сердце отчаянно забилось под нашивкой. «Хочешь заглянуть туда со мной?» «Мальчишка!» — недовольно фыркнула Вильварин. Когда Асин запуталась в ногах и приготовилась упасть, Вальдекрис заботливо подхватил ее и, положив ладонь на поясницу, притянул к себе. Она едва коснулась его груди и тут же, чувствуя, что краснеет, попыталась отпрянуть. Волосы полностью закрыли лицо, поэтому она видела лишь свои босые ступни. «Ну, если не хочешь, так и скажи», — засмеялся Вальдекрис. «Булка». Он положил ладонь на ее горячую щеку и зачесал непослушные, свисающие сосульками пряди назад. «Какая же ты еще маленькая!» «Вы оба», — сказала Вильварин, — «котята!» Ее голос треснул, и она пусто уставилась поверх колосьев на синеющее вдалеке небо. «Ты не знаешь, что предлагаешь ей, Тьерри Карце?» «Знаю, Вильварин», — ответил он, не переставая улыбаться. «Я никогда не подводил ее!» Его голос взлетел. «Не подведу и теперь». «Ну что, Аси?» Он чуть согнулся, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Хочешь узнать, что я там вижу?»